А. Кадры. Кадры решают все. Сталин. Вначале было слово, и слово было кадры. Решение новых задач, объяснял Михаил Горбачев вскоре после избрания на пост генерального секретаря, которые встают сейчас перед нами, требует внесения корректив как в содержание, так и в формы и методы партийной и государственной работы, в расстановку кадров в центре и на местах. Правда, 16 октября 1985 года. Ровно 4 года спустя, в июле 1989 года, Горбачев признавал, что сделано в главном мало. Мы не можем откладывать решение назревших кадровых вопросов. Нам надо пополнить кадровый корпус творческими силами. Правда, 10 июля 1989 года. Генеральный секретарь формулирует то, что отлично знали все его предшественники. Аппарат нам нужен, но аппарат нужен новый, и на протяжении последнего времени формирует такой аппарат. Правда, там же, 10 июля 1989 года. Политическая реформа Горбачева – это прежде всего процесс формирования нового аппарата. Все казалось просто. Персональные изменения на всех ступенях партийной иерархии, начиная с самой верхней. Устранение людей прежнего генсека, замена их людьми нового. В феврале 1986 года на 27-м съезде партии, первом, на котором Горбачев выступал как генеральный секретарь, раздел, посвященный партии, содержит три небольшие подглавки. Работать по-новому, за чистый и честный облик партийца, за принципиальную кадровую политику, укреплять связь идеологии с жизнью, обогащать духовный мир человека. С партией все в порядке. Нужно лишь почистить партийцев, выдвинуть новых руководителей. Таков вердикт Горбачева. В июле 1985 года из Политбюро был выброшен Георгий Романов, претендовавший на пост генерального секретаря. На его место избирается Лев Зайков. На съезде Горбачев меняет состав секретариата, вводит в Политбюро двух новых кандидатов. Западные журналисты будут говорить о команде для 2000 года. Через 4 года кое-кто из них исчезнет. Например, Анатолий Добрынин и Юрий Соловьев. Кое-кто потеряет свое прежнее значение. В 1986 году Зайков считался номер 3. В 1990 году его уходят на пенсию. Кое-кто поднимается на самый верх, где дышит разреженным воздухом члены Политбюро, являющиеся одновременно секретарями ЦК, Александр Яковлев, Вадим Медведев. Из Свердловска был вызван в Москву тамошний секретарь обкома Борис Ельцин, выступивший с обратившей на него внимание речью о необходимости отказаться от привилегий. Избранный в секретари ЦК, он затем был послан руководить Московской партийной организацией, где не оправдал доверия Горбачева. Как нелюбопытны зигзаги персональной политики, определяющие состав высшей инстанции, решающее слово всегда принадлежит генеральному секретарю. Все, кто его окружает, занимают свои посты, ибо он дал на это согласие. Ветеран кремлевского двора Андрей Громыко заметил со свойственным ему мрачным юмором, что зал, где собирается Политбюро, напоминает ему Бермудский треугольник. Человек исчезает, и никто не знает, что с ним случилось. Так было при Сталине, так было при Хрущеве и Брежневе. Так продолжается и при Горбачеве. Андрей Громыко, занимавший пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, получил извещение, что он послан на пенсию, в момент, когда готовился к государственному визиту в Монголию. Через год после съезда, когда стало очевидным, что, несмотря на его решение, на произведенные на нем персональные изменения в верхнем эшелоне власти, положение в стране не поправляется, а наоборот ухудшается. Горбачев вплотную берется за кадры. 27 и 28 января 1987 года работает пленум ЦК, на котором генеральный секретарь выступает с докладом о перестройке и кадровой политике партии. Он начинает с предостережения. В обществе, да и в самой партии, еще остается определенное недопонимание сложности положения, в котором оказалась наша страна. Правда, 28 января 1987 года. Два года назад, принимая власть, Горбачев говорил о предкризисном состоянии. Теперь он обнаруживает опасность нарастания кризисных явлений в обществе. Правда, там же. Звеном, который, как учил Ленин, позволяет вытянуть цепь, являются, как объясняет генеральный секретарь, партийные кадры. Он категоричен. Накопившиеся в обществе проблемы в значительной степени связаны с недостатками в деятельности самой партии, в ее кадровой политике. История любит шутки и, как правило, злые. Любит совпадения, которые в неожиданном свете раскрывают события. За полвека до Горбачева, 3 марта 1937 года, с докладом о недостатках партийной работы выступил Сталин. Читая доклад Михаила Горбачева, сделанный 27 января 1987 года, нельзя иногда отделаться от мысли, что имеешь дело с палимпсестом, под верхним явным слоем проступает первоначальный текст. 50 лет назад Сталин также был очень недоволен партийными кадрами. Тогдашний генеральный секретарь считал, что именно партийный билет дает силу вредителям и троцкистам. Правда, 29 марта 1937 года. 50 лет спустя генеральный секретарь главную причину сложной и противоречивой ситуации видит в том, что ЦК КПСС, руководство страны, до него, естественно, прежде всего в силу субъективных причин, не смогли. Правда, 28 января 1987 года. Минуло полвека, методы изменились. Сталин, который мог себе все позволить, предложил всем партийным руководителям, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских партийных организаций, подобрать себе по два человека, по два партийных работника, способных быть их действительными заместителями. Правда, 29 марта 1937 года. Сталин быстро израсходовал гарнитур руководителей, потом их заместителей и постоянно искал свежие силы, свежую кровь. Горбачев обращается к выборам как к инструменту обновления партии. Можно пойти на то, чтобы секретари, в том числе и первые, избирались тайным голосованием на пленумах соответствующих партийных комитетов. Правда, 28 января 1987 года. Он перечисляет, где должны проходить тайные выборы. Райкомы, окружкомы, горкомы, обкомы, крайкомы, центральные комитеты союзных республик. На февральско-мартовском пленуме 1937 года, где Сталин объяснял суть кадровой политики, было принято постановление о безусловном и полном проведении в жизнь начал внутрипартийного демократизма, которое в частности предусматривало при выборах парторганов закрытое, тайное голосование. указывая, что выборы следует произвести во всех парторганизациях, начиная от парткомитетов первичных парторганизаций и кончая краевыми областными комитетами и ЦК нацкомпартии. История ВКПБ. Краткий курс. Москва, 1950 год, страница 334. В 1937 году, как и в 1987, тайные выборы не предусматривались в ЦК КПСС, Политбюро и секретариате ЦК. В конце 1987 года, в докладе, посвященном 70-летию октября, Горбачев возвращается к своей основной проблеме. Коренное улучшение деятельности партийных организаций, партийных органов и кадров становится главной задачей сегодняшнего дня. С одной стороны, он объявляет о завершении первого этапа перестройки, а с другой признает, что в ряде городов, районов и областей, и даже в некоторых республиках, перестройка по-настоящему еще не развернулась. Виноваты партийные комитеты и их руководители. Правда, 3 ноября 1987 года. Импульсы, идущие от головы, от генерального секретаря, не передаются нейронами, партийными комитетами. Чудовищный организм советского государства остается без движения. В феврале 1988 года на пленуме ЦК, посвященном идеологии и выкинувшем Ельцина из кандидатов в члены Политбюро, Горбачев вспоминал, что партия начала перестройку с себя, со своих кадров. Правда, 20 февраля 1988 года. Он сообщил, что в ходе перевыборов партийных руководителей было заменено свыше 89 тысяч членов выборных органов. Все это, однако, проблема не решала. Очередным этапом политической реформы стала 19-я партийная конференция. Подготовка к ней шла долго, выборы делегатов стали репетицией нового типа выборов с несколькими кандидатами, демократическими, но организованными. Борис Ельцин, например, не набравший достаточно голосов в Москве, был в последний день избран в Карелии. Это не могло произойти только по желанию кандидата. За 3 месяца до конференции газета «Советская Россия» опубликовала письмо, огромную статью, подписанную Нина Андреева. «Нина Андреева, не могу поступаться принципами. Советская Россия, 13 марта 1988 года». Автор был представлен как преподаватель Ленинградского технологического института, химик. До сих пор все тайны, связанные со статьей, еще не выяснены. Сначала многие читали и подозревали, что никакой Нины Андреевой нет вообще. Затем, когда выяснилось, что она есть, живет, преподает в Ленинградском технологическом институте и чувствует себя хорошо, возникли сомнения другого рода. Как выразился кинорежиссер Алексей Герман, простая преподавательница химии не могла написать этот антипартийный манифест. «Советская культура», 5 мая 1988 года. Действительно, при чтении письма трудно отделаться от впечатления, что преподавательница химии слишком хорошо знает историю КПСС, читала слишком много книг, хранившихся в спецхранах, к тому же не переведенных на русский язык. Нина Андреева, например, резко осуждая пьесы о Ленине Михаила Шатрова, сообщала, что драматург не оригинален, что по логике оценок и аргументов он очень близок к мотивам книги Суварина, изданной в 1935 году в Париже. В последний раз имя Суварина было публично произнесено в Советском Союзе 3 марта 1937 года. Лично товарищем Сталиным. объявившим группу Суварина во Франции резервом троцкистов в их шпионско-вредительской деятельности против Советского Союза. Для посвященных параллель была очевидна. В августе 1989 года американский журналист Дэвид Ремник взял интервью у Нины Андреевой, 51-летней гневной накрахмаленной женщины, напоминающей старшую медсестру. Широких познаний она в разговоре не проявила, но объясняла все несчастья, переживаемые страной, происками евреев. International Herald Tribune 2 августа 1989 года. Появление письма было воспринято в Советском Союзе как сигнал, извещающий о конце перестройки. Знаменитый актер Михаил Ульянов, выступая 29 июня на партконференции, напомнил, что вся страна была готова немедленно вернуться назад. Многие местные газеты «Горьковская правда», «Уральский рабочий», «Ворошиловградская правда», «Вечерний Донецк», «Новгородская правда» перепечатали статью. Через 16 дней, 29 марта, ТАСС известил местные газеты, что вопрос о публикации статьи Андреевой необходимо решать по согласованию с местными партийными органами. Это значило, публикация не носит директивный характер, ее перепечатка не санкционирована. Павел Демидов. «Не надо заблуждаться». Журналист номер 5, 1988 год. Ситуация оставалась неясной до публикации «Правды» директивной редакционной статьи 5 апреля, через 3 недели после появления письма Андреевой. Теперь все было ясно. «Правда» писала: «Статья Андреевой создает у читателя впечатление, будто им предлагается некая новая политическая платформа. Обвинение «политическая платформа» было одним из самых тяжких в большевистском словаре. Платформа – зародыш фракции, угроза раскола». «Правда» справедливо поставила слово «новое» в кавычки. Нина Андреева представила без каких-либо изменений идеальную сталинскую модель советской системы, предупреждая об опасности всякого отклонения от нее. Текст письма так хорошо излагал идеи консерваторов-реакционеров, что если бы его не было, следовало бы его придумать. Во всяком случае, польза, принесенная Ниной Андреевой Михаилу Горбачеву, была несомненной. Появилась скроенная по мерке программа антиперестройки, которую до сих пор никто из тех, кого называли противниками генерального секретаря, не хотел или не решался сформулировать. Трехнедельная пауза между двумя публикациями позволила пересчитать, кто за, кто против, создать атмосферу опасности, мобилизующую сторонников Горбачева перед конференцией. От конференции ожидали очень многого. 23 мая ЦК одобрил 10 тезисов к 19-й партконференции, 10 заповедей перестройки. Американский журнал «Тайм», горячий сторонник Горбачева, предвидел, что конференция примет серию резолюций по таким важным проблемам, как правовая реформа, национальный вопрос, политическая стратегия. Тезисы, писал «Тайм», включают манифест свободы, некий гибрид между американским Биллем о правах и социализмом с человеческим лицом Чехословакии времен Дубчика. «Тайм», 27 июня 1988 года. Конференция, как очень скоро выяснилось, не пошла по пути, намеченному журналом «Тайм». Материалы конференции при чтении оставляют странное впечатление. Делегаты и Горбачев находятся как бы в двух несообщающихся пространствах. Они говорят о конкретных болезнях, пороках системы, о неудаче всех задуманных реформ. Он только о власти, только о кадрах. проблемам власти посвящены пятый и шестой тезисы. Исходные позиции изложены в первом тезисе. При однопартийной системе, которая исторически сложилась и утвердилась в нашей стране и органически сочетается сегодня с процессами демократизации, это вопрос жизненного значения. Правда, 26 мая 1988 года. Утвердив неприкосновенность однопартийной системы, легко было перейти в пятом тезисе к роли единственной правящей партии. Тезис начинается с утверждения. В свете перестройки по-новому предстает роль КПСС как руководящей и организующей силы в советском обществе. А затем почти буквально цитирует знаменитую статью 6 Советской Конституции. Партия, основываясь на марксистско-ленинском учении, призвана разрабатывать теорию и стратегию общественного развития, внутреннюю и внешнюю политику, формировать идеологию социалистического обновления, вести политическую и организаторскую работу в массах, воспитание и расстановку кадров. Авторы тезиса номер 5 не забывают напоминать о необходимости в полной мере восстановить ленинское понимание демократического централизма, согласно которому должны обеспечиваться свобода дискуссии на стадии обсуждения вопросов и единство действий после принятия решения большинством. Шестой тезис провозглашал необходимость восстановления в полном объеме роли и полномочий Советов народных депутатов как полновластных органов народного представительства. Как стали потом говорить, вся власть Советам. Парадоксальным это был не первый и не последний парадокс политической реформы Горбачева, казалось, не только возвращение к лозунгу 1917 года после 70 лет советской власти. Трудно совмещались на первый взгляд полновластность Советов и полновластность, без кавычек, единолично правящей партии. В основу политической реформы, которую Горбачев называет ключевым вопросом перестройки, он кладет четкое разграничение функций партийных и государственных органов в соответствии с ленинской концепцией роли коммунистической партии как политического авангарда общества и роли советского государства как орудия власти народа. Известия 29 июля 1988 года. В течение нескольких месяцев до начала работы конференции, на которой генеральный секретарь объявил о ключевом вопросе, тема разграничения функций стала необычайно модной. О ней писали статьи политологи, юристы и философы, о ней писали в письмах читатели. Сюжет казался новым, необычным, смелым. Но с таким же азартом, как и в 1988 году, о разграничении функций дебатировали более 60 лет назад. Проблема, можно сказать, родилась вместе с советской властью, которая с первого дня была властью партии. 28 марта 1922 года Ленин говорил на 11-м съезде партии. Все говорили и все согласились, и получилось полное единогласие, что аппараты партийные и советские следует размежевать. Горбачев, как видим, верно идет за основателем советского государства. Слова Ленина многократно цитируют. Они стали теоретической, научной основой размежевания. Но Ленин ровно через год после похвалы размежеванию 4 марта 1923 года в знаменитой статье «Лучше меньше да лучше» предлагает слить чисто партийный орган, Центральную контрольную комиссию, никакими государственными законами не предусмотренную, с Народным комиссариатом рабоче-крестьянской инспекции. Ленин иронизирует, говоря о товарищах, которые сомневаются, Как можно соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего-либо недопустимого? Отнюдь, говорит вождь партии государства, обругав сомневающихся бюрократами, он выдвигает убедительнейший аргумент. Почему бы в самом деле не соединить те и другие советские партийные учреждения, если это требуется интересами дела?